Разговор на этом прервался. Рыбак и Петр притихли, каждый в своем углу. Окошко, погаснув, едва серело под потолком, четко разделенное решеткой на 4 квадрата. В камере воцарилась темень. Разговаривать никому не хотелось. Каждый углубился в себя и свои далеко не веселые мысли. И тогда опять затопали шаги на ступеньках. Слышно было, раскрылась наружная дверь, и неожиданно громко звякнул засов их камеры. Они все насторожились, одинаково обеспокоенные единственным в таких случаях вопросом «За кем?». Тем не менее, и теперь, видно, не забирали никого, напротив, кого-то привели в эту камеру. «Ну, марш!» Кто-то невидимый в темноте почти неслышно проскользнул в дверь и затаился у порога возле самых ног рыбака. Когда дверь со стуком закрылась, и полицай, посвистывая, задвинул засов, рыбак бросил в темноту: «Кто тут?» «Я». Голос был детский. Это стало понятно сразу. Маленькая фигурка нового арестанта приткнулась у самой двери и молчала. «Кто я? Как зовут?» «Бася». «Бася? Что за Бася? Вот еврейское имя, но откуда она тут взялась?» — удивился рыбак. «Всех евреев в местечке ликвидировали еще осенью. Вроде нигде никого не осталось. Как это оказалось тут? И почему ее привели в камеру к ним, а не к демчихе?» «Откуда ты?» — спросил рыбак. Девочка молчала. Тогда он спросил о другом. «Сколько тебе лет?» 13. В углу, трудно вздохнув, зашевелился Петр. «Это Мейра Сапожника, дочка». «Допрашивали тебя?» «Ага», — тихо подтвердила девочка. «Мейра тогда изничтожили вместе со всеми. Вот одна дочка и уцелела. Что ж мы теперь будем делать с тобой, Бася?» И Петр вновь тяжко вздохнул. Рыбак вдруг потерял интерес к девочке, встревоженный другим. «Почему ее привели сюда?» «В подвале были, наверное, еще места. Где-то поблизости сидели женщины. Почему ж девочку подсадили к мужчинам? Какой в этом смысл?» «Чего ж они добивались от тебя?» — помолчав, тихо спросил Петр Басю. «Что б сказала, у кого пряталась?» «А, вон как. Ну что ж, это так. А ты не сказала?» Бася затаилась, будто обмерла, молчала. «И не говори», — одобрил погодя старост. «Нельзя о том говорить. Мое дело все равно конченое. А про других молчи, если и бить будут. Или тебя уже били?» Вместо ответа в углу вдруг послышался всхлип, за которым последовал сдавленный, болезненный стон. Он был коротеньким, но столько неподдельного детского отчаяния выплеснулось с ним, что всем в этой камере сделалось не по себе. Сотников на соломе слышно было, осторожно сдержал дыхание. «Рыбак, я тут?» «Там вода была. Что, пить хочешь?» «Дай ей воды. Ну что ты сидишь?» Нащупав под стенкой котелок, рыбак потянулся к девочке. «Не плачь, на вот, попей». Бася немного отпила и, присмирев, затихла у порога. «Иди сюда», — позвал Петр. «Тут вот место есть. Будем сидеть. Вот подле стенки держись». Послушно поднявшись и неслышно ступая в темноте босыми ногами, Бася направилась к старику. Тот подвинулся, освобождая ей место рядом. «Да, попались. Что они еще сделают с нами?» Рыбак молчал, не имея желания поддерживать разговор. Рядом тихонько постановал Сотников. Они ждали. Все их внимание было приковано к ступенькам. Оттуда являлась беда. И действительно, долго ждать ее не пришлось.